Он также адвокат вашего хозяина. Это меня не удивляет, он слывет докой. Вы не знаете, он женат? Простите меня, мсье Мегре, но он не из числа моих клиентов, и при всем своем огромном желании я ничего не могу сказать вам. Комиссар вернулся в кабину, снова позвонил, и снова безрезультатно. Тогда он на удачу набрал номер Шаванона, члена суда, которого знал с незапамятных времен, и ему повезло, тот оказался дома. Это Мегре. Нет, у меня в кабинете не сидит клиент для вас. Впрочем, я не на набережной Орфевр. Я хотел бы кое-что узнать. Вы знакомы с Жан-Шарлем Гояром? Как и со всеми остальными. Я встречаюсь с ним во Дворце правосудия. Однажды мне довелось завтракать с ним. Но этот господин слишком важная персона для такой мелкой сошки, как я. Он женат? Думаю, да. Впрочем, подождите. Да, я уверен в этом. Он женился вскоре после войны на какой-то не то певичке, не то танцовщице из казино де Пари. Вот, пожалуй, все, что я могу позволить себе сказать. Вы никогда не видели ее? Не бывали у него дома? Меня туда не приглашали. Они не разведены, живут вместе? Насколько мне известно, да. Вы не знаете, она сопровождает его, когда он едет на защиту в провинцию? Почти никогда. Благодарю вас. Он снова тщетно пытался дозвониться на улицу Ла-Брюйер. И гардеробщица смотрела на него все с большим и большим любопытством. Наконец он решился покинуть Лотос и, кивнув Микею, стал медленно спускаться по улице Пегаль. На улице Ла-Брюйер он сразу же нашел особняк, который, в общем, оказался обычным небольшим жилым домом, таких много в провинции, и они еще сохранились в некоторых районах Парижа. Все окна были темные. На медной табличке значилось имя адвоката. Мегре нажал кнопку, которая находилась под табличкой, и за дверью послышался звонок. Никакого отклика. Он позвонил во второй раз, в третий, и все так же тщетно, как и по телефону. Почему он перешел на другую сторону улицы? Чтобы окинуть взглядом весь дом. И в тот момент, когда он поднял голову, в темном окне на втором этаже одна из занавесок колыхнулась, и он мог бы поклясться, что заметил там чье-то лицо. Глава пятая. Можно было подумать, что Мегре разыгрывает роль владельца ночных кабаре. И, несмотря на различия в ширине плеч и в весе, старается вообразить себя Эмилем Буле. Неторопливо прохаживался он по нескольким улочкам, составлявшим мир бывшего помощника метрдотеля трансатлантической компании, и по мере того, как шли часы, улочки эти меняли свой облик. Одна за другой зажигались неоновые вывески. На порогах ночных заведений появлялись швейцары в расшитой галуном форме. Не только звуки джаза, доносившиеся из кабаре, уже по-иному сотрясали воздух, но и прохожие стали иные. Ночные такси начинали высаживать своих клиентов, и какая-то новая девица уже вышагивала из темноты в свет вывесок и обратно. Женщины окликали его. Он шел, заложив руки за спину. Мсье Эмиль тоже ходил, заложив руки за спину. Но уж во всяком случае он не дымил трубкой. Он сосал мятные конфетки. Мегре спустился по улице Нотр-Дам-де-Лорет до Сен-Троп. Некогда он знавал здесь заведение под другой вывеской, и тогда оно было любимым местом встреч дам в смокингах. Так ли уж изменился Монмартр? Да, ритмы оркестров были иные. Больше появилось неоновых вывесок и реклам. Но люди напоминали тех прежних. Лишь некоторые изменили амплуа. Как, например, швейцар Сен-Троп, который дружески поздоровался с Мегре. Это был великан с белой бородой, русский эмигрант, который много лет в другом кабаре квартала красивым басом пел старинные романсы своей родины, аккомпанируя себе на балалайке.